Я думал, мы будем говорить о Карле Эверсте. Мы о нем и говорим. Стрит, как вы сами заметили, был человеком малоприятным. Однажды он набросился на своего брата, разгромил его квартиру, выбил пару зубов. Там тоже все упиралось в деньги. Стик Стрит, так же, как и вы, за несколько лет до этого ему отказал, и тот его избил. Стик заявил в полицию. И тут-то на сцене появляется Сведберг. Он занимается этим делом. Но почему-то решает уголовного дела не возбуждать. Стик Стрит пишет на него жалобу в юридическую комиссию. Та Сведберга оправдывает. Сейчас, 10 лет спустя, мы эту историю подняли. Я говорил и со Стигом Стридом, и с Рут Лундин, и она мне сказала, что вы с Нильсом были близко знакомы. Это полная ерунда. Зачем ей лгать? Тем более, что она знает, что я легко могу это проверить. Об этом я бы вам посоветовал спросить у нее. А Сведберг вам рассказывал про эту историю? Никогда. Сунделюс ответил мгновенно, не раздумывая ни секунды. Внимание Валандера обострилось до предела. А вы не могли забыть? Все-таки это было не вчера. Сведберг никогда не рассказывал мне ни о ком, кто бы писал на него жалобы. А он вообще когда-нибудь рассказывал о своей работе? Никогда. Ну, иногда. Но всегда очень соблюдал служебную тайну. А обо мне он когда-нибудь говорил? Почему вы спрашиваете? Из любопытства. Несколько раз он называл ваше имя. Всегда с большим уважением. Валандер допил кофе и отказался от добавки. Итак, вы уверенно отрицаете, что встречались с Нильсом Стридом? Кроме, разумеется, того случая в банке? Да. Валандер понял, что дальше ему не продвинуться. Сунделюс выстроил линию обороны и прочно ее удерживал. Но Валандер чувствовал, что его собеседник говорит неправду. А вот почему? Это предстоит выяснить. «Я обещал известить вас о похоронах», — сказал он, — «во вторник в 2 часа». «Я знаю. Читал в газете». Валандер даже не знал, что в газете был некролог. Оставался только один вопрос. У Сведберга были враги? Насколько мне известно, нет. У вас никогда не было впечатления, что его что-то беспокоит? Или что он чего-то боится? Нет. Он был очень равновешенным человеком, поэтому мы и дружили. Валандер подумал, стоит ли говорить Сунделюсу то, что вертелось у него на языке, и решил, что да, стоит. «Мы нашли женщину, с которой общался Сведберг». Вновь, как Валандер и ожидал, на лицо Сунделюса набежала тень тревоги. «И как ее зовут?» «Мы думаем, что ее зовут Луиза». «А дальше?» «Не знаем». Валандер поднялся. Ноги были совершенно свинцовыми. Сунделюс проводил его до прихожей. Он снял с плечиков куртку и сообразил, что у него есть еще один вопрос. «Адамсон», — сказал он, — «фамилия Адамсон вам ничего не говорит?» «Я знаю только одного Адамсона», — сказал Сунделюс. «Он живет в Сварте, травник, Свен Эрик Адамсон». «А Сведберг тоже был с ним знаком?» «Мы посещали его вместе. Зачем?» «По той причине, что и я, и Сведберг интересовались народной медициной». «Вот и все», — подумал Валандер. «Все очень просто». И объяснение совершенно естественное. Но что-то его все равно продолжало беспокоить. Никаких трав или лекарств из трав в квартире Сведберга не было. Спустившись на улицу, он был готов отдать голову на отсечение, что Сунделюс стоит у окна и за ним наблюдает, но оборачиваться не стал. Чувство, что Сунделюс что-то скрывает, было совершенно определенным. Он сел в машину и попытался мысленно прокрутить весь разговор. Но ничего не получилось, мысли путались. Он поехал на Мария Гаттон, поднялся в квартиру и вытянулся на кровати, поставив будильник. Он собирался проснуться через час с небольшим. Но проснулся он не от будильника, а от телефонного звонка. Он вздрогнул, встал и поплелся в кухню. Звонил Леннард Вестин из своего дома на острове в Эстергетландских Шхерах. «Вы, наверное, спите?» — виноват, спросил он. «Даже не думаю», — соврал Валандер. «Просто вы меня вытащили из ванной. Я мокрый и голый. В одном полотенце. Могу я перезвонить через несколько минут?» «Конечно. Я дома». Ручка лежала на столе, но бумагу он не нашел. Даже газеты не было. Он записал номер прямо на столешнице. Повесил трубку и уткнул лицо в ладони. Голова разламывалась. Он чувствовал себя еще более усталым, чем когда ложился. Он умылся холодной водой, принял альведон и поставил кофе, засыпав в кофеварку все, что осталось. Больше кофе не было. Через 15 минут он набрал номер Леннарта Вестина. Часы на стене показывали 9:08. Трубку взял сам Леннарт. «Мне все равно кажется, что вы спали», — сказал он. «Но вы сами просили позвонить, если будет что-то важное». «Мы сейчас работаем чуть ли не круглосуточно», — сказал Валандер. «Поспать вообще некогда». «Но вы правильно сделали, что позвонили. Я тут вспомнил пару вещей. Во-первых, об этом полицейском, который тогда ехал со мной. Ну, тот, которого потом застрелили. Я сегодня проснулся и вдруг вспомнил, что он мне сказал». Валандер извинился, вышел в гостиную и принес блокнот. Он спросил, не возил ли я недавно на Бернсё каких-нибудь женщин. «А вы возили?» «Возил». «И кто это был?» «Ее зовут Линнея Ведерфельд. Живет в Гуссуме». «А что ей было надо на Бернсё?» «Мать Исы решила заказать новые шторы. Она и эта Ведерфельд — школьные подруги. Линнея собиралась снять все мерки и вернуться в тот же день, когда я кончу развозить почту». «Вы рассказали это Светбергу?» «Честно говоря, я подумал, что его это не касается, так что ответил уклончиво». «А он что?» «Он стал настаивать. Чтобы отвязаться, я сказал, что это подруга мамаши». «Тогда он потерял интерес». «А еще он что-нибудь спрашивал?» «Насколько я помню, нет. Но когда я сказал, что со мной ездила женщина, он очень разволновался. Это я теперь точно помню. Не понимаю, как я мог забыть. Что значит «разволновался»?» «Я вообще-то не мастер такое описывать. Разволновался, может быть, испугался». Валандер кивнул. Светберг думал, что это была Луиза, и испугался. «А что вы еще вспомнили?» «Вы сами сказали, что вспомнили пару вещей. Я, должно быть, очень хорошо спал нынче ночью. Я вспомнил еще кое-что. Помните, вы меня все расспрашивали, о чем мы с вами говорили в рубке? Так вот, пока мы чалились к первой пристани, я сказал, что почтальон, хочет он или не хочет, почти все знает о своей публике. Помните?» «Теперь помню». «Уж не знаю, важно это или не важно». «Очень важно», — сказал Валандер. «Большое спасибо, что позвонили». «Приезжайте как-нибудь по осени», — сказал Вестон, — «когда во фьордах никого нет». «Должен я понимать это как приглашение?» «Понимайте, как знаете», — засмеялся Вестон. «Я обычно держу слово». Валандер повесил трубку, взял чашку с кофе и медленно пошел в гостиную. Теперь он отчетливо вспомнил весь этот разговор на катере. Каково это — работать почтальоном в Шхерах? Вдруг он понял, это именно то, что все время от него ускользало, и что он так мучительно хотел сформулировать. Интуиция его не подвела. Они искали убийцу, который тщательно и хладнокровно планировал свои преступления. Для такого планирования ему была необходима информация, причем получать эту информацию он должен так, чтобы никто об этом не знал. Скажем, иметь доступ к чужой почте, вскрывать запечатанные письма и читать их без помех. Он стоял неподвижно, держа в руке чашку с остывающим кофе. Неужели все настолько просто? Настолько ошеломляюще просто? Кто может иметь доступ к чужой почте? Леннард Вестин дал ему возможный ответ, например, почтальон. Неважно, на море или на суше, и никто не заметит. Что-то говорило Валандеру, что он ошибается. Слишком уж просто. Так не бывает. Слишком просто, слишком фантастично, чтобы быть правдой. В то же время он не мог отрицать, что это вполне возможная гипотеза, которая разъясняет многие из нерешенных вопросов, в частности, как преступнику удается получать информацию. Открытки со всех концов Европы. Подделанные почерки. Усталость как рукой сняла. Мысли текли легко и плавно. Он видел следствие совершенно новыми глазами. Теперь, по крайней мере, кое-что можно было логически объяснить. Он понимал, что даже если что-то и не так, все равно объяснение, подсказанное ему Вестином, позволяет создать некую работающую модель. Конечно, скорее всего, эта модель скоро рассыплется. Слишком много в ней слабых пунктов. Прежде всего, жертвы жили в совершенно разных местах. Их не мог обслуживать один и тот же почтальон. К тому же неизвестно, можно ли вскрыть письмо так, чтобы не оставить следов. Может быть, это кто-то из тех, что занимается сортировкой писем на каком-нибудь терминале? Необычный почтальон, не тот, что колесит по округе с почтовыми сумками на заднем сиденье. Он сел на диван, так и не поставив чашку. Он понимал, что его версия с равным успехом может оказаться истинной и ложной. Может быть, это ложный след. Но сама мысль, безусловно, плодотворная. Это одно из возможных решений вопроса, откуда преступник знал все подробности о своих жертвах. Важно правильно поставить этот вопрос. Как можно узнать чужие секреты, чтобы при этом самому остаться незамеченным? Он допил остывший кофе, принял душ и оделся. В четверть десятого он уже был в полиции. Нужно было немедленно с кем-то поделиться своим озарением. Он знал, с кем. Ан Брит была на месте. «Как девочка?» — спросил он. «Дети всегда заболевают в самый неподходящий момент», — сказала она. «Можно называть это первым законом Хёглунд». Он улыбнулся и сел на стул для посетителей. Она сидела за столом и молча смотрела на него. «Надеюсь, что выгляжу получше, чем ты», — сказала она наконец. «Извини, конечно. Ты спал сегодня?» «Пару часов». «Через 4 дня муж уезжает в Дубай. Как ты думаешь, успеем мы разобраться с этой чертовщиной?» «Нет». Она развела руками. «Тогда даже не знаю, как я справлюсь. Будешь работать столько, сколько сможешь. Вот и все». Валандеру совсем не хотелось обсуждать проблему присмотра за детьми. Поэтому он перевел разговор на ночные события. Рассказал, что полицейский видел среди зевак на пляже в Нью-Брустранде ту самую женщину, которую предположительно зовут Луиза. Он не помнил, говорил ли он ей о разговоре с датчанкой Лоны Кэр, поэтому на всякий случай рассказал и это. «Так значит, Луиза все-таки существует?» «Я тоже начала думать, что это миф. Привидение. Она, в свою очередь, может быть как-то связана с этой сектой, Divine Movers. Не могу с уверенностью сказать, что ее зовут Луиза. Но то, что она существует, можно сказать, что доказано. И к тому же она проявляет интерес к расследованию». «А это была она?» «Скорее всего, да. Хотя, конечно, все бывает. Парень мог ошибиться. Есть еще один вариант. Она идет по следу, как Светберг. Так сказать, продолжает его дело. Идет по следу? А почему нет? Надо, кстати, сказать ребятам в оцеплении, чтобы они держали ухо востро. На тот случай, если она опять появится». Он помедлил и рассказал о телефонном разговоре с Вестином и о возникших у него в связи с этим разговором мыслях. Она слушала очень внимательно, но он чувствовал, что ее одолевают сомнения. «Эту версию, конечно, стоит проверить», — сказала она, когда он закончил. «Но, боюсь, она лопнет. Слишком уж много слабых пунктов. Кстати, разве люди все еще переписываются по обычной почте?» «Я и не предлагаю почтовую версию как основную. Это, так сказать, промежуточное решение. Модель. Мысли, способные породить другую мысль, лучше объясняющую факты. По-моему, у нас уже где-то проходил какой-то почтальон. Даже 2. Если считать Вестина. Лундберг, сосед Эденгренов, рассказывал, что в тот день, когда Ису отвезли в больницу, к нему заезжал сельский почтальон. Лундберг сказал ему, что Ису положили в больницу». Неплохо бы сравнить его голос с голосом того, что звонил в больницу. Валандер не сразу понял, что она хочет сказать, потом сообразил. «Ты хочешь сказать с тем, что звонил от имени Лундберга?» «Почтальон знал, что Иса в больнице. К тому же он знал, что Лундберг это тоже знает». Валандер растерялся. А вдруг в его умозаключении что-то все-таки есть? Но он настолько устал, что уже сам себе не верил. Он закрыл почтовую тему и пришел к рассказу о встрече с Бруром Сунделиусом, о том, что Сунделиус что-то скрывает, а может быть и просто лжет. «Когда речь идет о Светберге?» «Мне кажется, здесь что-то нечисто», — сказал Валандер. «Светберг ведет себя по меньшей мере странно. Отказывает в возбуждении уголовного дела, хотя для этого есть все основания. К тому же угрожает. Он делает все, чтобы Нильса Стрида не привлекли к ответственности. Можно считать, что Светбергу просто повезло, когда юридическая комиссия оставила жалобу без внимания. А то у него могли быть крупные служебные неприятности. Как-то не похоже на Светберга. Чтобы Светберг кому-то угрожал?»